Спустя несколько дней Наполеон был уже в Дрездене. После победы Наполеона под Люцином Меттерних брался восстановить мир между Наполеоном и союзниками и гарантировать вместе с тем союз Наполеона с Австрией на таких основаниях. Наполеон отказывается от герцогства Варшавского, от протектората над Рейнским союзом, от ганзейских городов и от Иллирии. Все остальное, то есть вся империя из Бельгии, вся Италия, Голландия, Вестфальское королевство Жерома Бонапарта остается по-прежнему за Наполеоном. Наполеон отказался. «Я не хочу вашего вооруженного посредничества», сказал Наполеон посланцу Венского двора генералу фон Бубна. «Вы хотите удить рыбу в мутной воде. Нельзя приобретать новые провинции, проливая только розовую воду. Вы начнете с того, что потребуете у меня Иллирию, а потом вы потребуете Венецианскую область, потом Миланскую землю, потом Тоскану, и этим все-таки заставите меня сражаться с вами. Лучше с этого теперь и начать. Да, если вы хотите получить от меня земли, то вам нужно будет проливать кровь». Он решил воевать и воевать дальше, ничего не уступая. В Гамбурге обнаружилось движение против Наполеона. Император послал туда Даву, чтобы наказать ганзейские города за их борьбу против полиции и французских таможенных чиновников, губивших торговлю слишком строгим исполнением блокады. Наполеон приказал маршалу Даву расстрелять некоторых гамбургских сенаторов, расстрелять вожаков антифранцузского движения, расстрелять некоторых офицеров, арестовать 500 влиятельных граждан из тех, которые известны своей неблагонадежностью, и конфисковать все их имущество. Отдав эти распоряжения, Наполеон вышел с гвардии из Дрездена и присоединился к армии, шедшей на восток к Бауцену на Шпрее. На дороге из Дрездена в Бреслау с ним были 4 корпуса — Нея, Мармона, Удино, Бертрана. У союзников командовали Витгенштейн, Барклай де Толли, Милорадович и Блюхер. Битва под Бауценом началась 20 мая и кончилась вечером 21-го. Нея Наполеон направил на север, в обход правого фланга противника, но Ней, пренебрегая советами своего начальника штаба Жомини, не прибыл своевременно на поле сражения. Союзники отступили в порядке. Битва была почти такая же кровопролитная, как под Люцином. С той и с другой стороны было потеряно вместе около 30 тысяч человек, убитыми и ранеными. Победа осталась опять за Наполеоном. И он намеревался, преследуя отступающих русских и пруссаков, идти прямо на Берлин. Союзники отступали с боем, задерживая преследование. Под Герлицем 22 мая Наполеон напал на арьергард отступавших и отбросил их. Сражение уже кончалось, неприятель отступал, Дюрок подошел и сказал с грустью Калинкуру: «Друг мой, наблюдаете ли вы за императором? Вот он теперь одерживает победы после неудач. Это и был бы как раз случай воспользоваться уроками несчастья, но вы видите, он не изменился, он ненасытно ищет битв. Конец всего этого не может быть счастливым». Это была последняя минута жизни маршала. Ядро ударило в дерево, около которого стоял Наполеон, и рикошетом попало в Дюрока. Он еще успел сказать императору, что желает ему победы и заключить мир. «Прощай», — ответил Наполеон, — «может быть, мы скоро увидимся». Смерть Дюрока, одного из немногих, кого Наполеон любил и кому верил, сильно его поразила. Он машинально сел на пень. Осколки снарядов прусского арьергарда ложились вокруг него, но он так задумался, что не скоро покинул этот пень. В течение всей этой кампании 1813 года он очень часто подвергал себя опасности, и, главное, без всякой нужды, чего никогда до сих пор с ним не бывало, и что противоречило его мнению о месте главнокомандующего в бою. У свиты даже составилось впечатление, что он в 1813 году тайно искал смерти, но скрывал это. В течение почти всего преследования отступавших, но энергично отстреливавшихся русских и пруссаков, он был в авангарде, в самом опасном месте, без малейшей военной надобности.